Он непременно хотел, чтобы они остановились в Оберж-дю-Солейль, потому что этот отель казался ему самым романтичным из всех и лучше всего подходил для их первого совместного уикенда. Дик заехал за Лиз во второй половине дня в пятницу. Перед этим он работал почти целые сутки, однако он был так счастливо возбужден, что не чувствовал усталости. Лиз тоже пришлось потрудиться, чтобы придумать детям занятия на выходные. Чтобы объяснить свое отсутствие, она сказала им, что едет к давней подруге, с которой когда-то училась в университете, и специально выбрала для отъезда такое время, когда никого из них еще не было дома. Только Кэрол знала, куда и с кем Лиз едет на самом деле. Все эти меры предосторожности слегка забавляли Дика, однако в глубине души он сознавал, что Лиз права, не стоит лишний раз дразнить гусей, то есть детей. Правда, Питер и Джемми наверняка восприняли бы известие нормально, но девочки во главе с Меган все еще относились к нему настороженно. Правда, они были с ним достаточно приветливы, но за их вежливым «добрый день, Дик» и «как поживаете, Дик» все еще чувствовалось некоторое напряжение. По дороге в Напа-Вэлли Лиз с удовольствием смотрела в окно. Открывавшиеся виды были изумительны. Листья на деревьях уже окрасились в самые разные оттенки желтого и темно-медного цветов, но трава оставалась по-летнему зеленой. И это странное сочетание приглушенных осенних тонов Новой Англии и яркой калифорнийской зелени возбуждало и пьянило, как хорошее вино. Всю дорогу до Сент-Хелен они непринужденно болтали, только изредка Лиз ненадолго замолкала, но Дик ни о чем ее не спрашивал. Он знал, что для нее эта поездка — серьезное испытание. Не только потому, что Лиз еще не привыкла быть с ним, но и потому, что время от времени ей начинало казаться, будто она предает Джека. Такое бывало с ней раньше. Она сама сказала ему об этом, и сейчас, заметив, как Лиз поглядывает на обручальное кольцо, которое она до сих пор носила, Дик догадался, она снова вспоминает мужа. Они добрались до отеля почти к самому ужину. Лиз была до глубины души тронута, когда увидела, как элегантно обставлен их номер. Дик был готов на все, чтобы сделать ее хоть немножечко счастливее. Главным, однако, была не обстановка, а вид, который открывался из широкого панорамного окна. Когда спустились синеватые сумерки и в долине замерцали огни, у Лиз дух захватило от восторга, до того это было красиво. Лиз отправилась в ванную комнату, чтобы переодеться к ужину. Она захватила с собой темно-лиловое вечернее платье, которое купила довольно давно, но надевала редко. Этот наряд не нравился Джеку, но Дик нашел ее обворожительной. Выпив вина, которое им принесли, пока Лиз переодевалась, они спустились в ресторан отеля, чтобы поужинать, а после ужина долго сидели в баре и слушали, как какая-то женщина играет старомодные фокстроты на фортепиано. Было уже совсем поздно, когда спокойные и умиротворенные они вернулись обратно в номер. Едва они переступили порог комнаты, как Дик поцеловал ее. Этот поцелуй, яснее всяких слов, сказал Лиз, что она для него значит и как он к ней относится. А уже в следующее мгновение ураган страсти подхватил, захлестнул обоих. В номере было полутемно, в камине горел неяркий огонь, и Дик, усадив Лиз на диван, начал медленно снимать с нее вечернее платье, она расстегивала ему рубашку. Это было восхитительное чувство остаться в комнате вдвоем и знать, никто не помешает им делать все, что захочется. Лиз целиком отдалась этому давно забытому ощущению, потом Дик зажег свечи на столике в спальне и торжественно повел Лиз к кровати. Он снял с нее остатки одежды, его пальцы двигались томительно медленно, и Лиз со стыдом поняла, что буквально сгорает от желания. Но ей тоже не хотелось спешить, поэтому, когда они, наконец, разделись и скользнули под прохладные простыни, она долго лежала неподвижно, наслаждаясь близостью его крепкого, жаркого тела. «Я очень люблю тебя, Лиз», — шепнул Дик. «Я тебя тоже люблю», — также шепотом ответила она. Лиз впервые сказала ему эти слова, но они пришли к ней легко. И столь же легким и естественным было то, что последовало за ними. Они, наконец, отдались на волю сжигавшей их страсти.